Последний военный репортаж. В Берлине подписана безоговорочная капитуляция Германии. Даже не верится, что война окончена. И, боже ж мой, как хорошо на душе. Когда подполковник Дорохин известил меня об этом по телефону, я, признаюсь, сразу же даже не осознал всего значения этой вести. Поблагодарил, положил трубку на зеленый ящик, и только после этого до сознания дошло, что это же кончилась война. Достал из кармана фотографию жены, сына, крохотной чернявой Алены, и в этом стыдно признаться вдруг заплакал. Заплакал первый раз за всю войну. А через полчаса в белесой майской ночи деревья старого парка просто-таки затряслись от беспорядочной разнокалиберной стрельбы. Полили все, кто из чего. Полили, не жалея патронов. К чему они теперь, когда кончилась война? Признаюсь, я не утерпел и опустошил обойму в раскрытое окошко. За этим несерьезным занятием и застал меня фоторепортер капитан Николай Фиников. На нем не было лица. «Товарищ подполковник, налет на штаб?» «Какой налет? Что с вами? У меня в комнате пули свистят». Действительно, в нашем доме стреляли, отчего натреснутое зеркало жалобно звенело на стене. Но почему пули свистели у Финикова? Все разъяснилось так. Фоторепортеры со своей лабораторией расположились, оказывается, наверху в мезонине. Чтобы не мешал свет, они наглухо завесили окна одеялами. Фиников пораньше залег спать и ничего о капитуляции Германии не слышал. Проснулся от веселой этой пальбы, причем действительно несколько пуль просвистело у него в комнате. Оказывается, шоферы на радостях дали залп из винтовок в потолок. Пришлось дать им ради праздника нагоняй. И вот теперь притихшие и пристыженные, они накрывали в комнате праздничный пиршественный стол. В парке еще полили. Под грохот этих веселых выстрелов и позвонил дежурный с военного телеграфа. Поздравил с победой и тут же прочитал полученную из Москвы срочную депешу. «Я берегу ее до сих пор. Это последнее военное задание, пришедшее ко мне, когда на всех фронтах, кроме нашего, война уже кончилась». Вот она. Из сапфира в аметист. Вручить немедленно корреспонденту «Правды» подполковнику Полевому. Подробно осветить освобождение Праги. Место не ограничиваем. «Учтите, корреспондент комсомолки Крушинский едет в Прагу танками Лелюшенко, генерал Галактионов». Ой-ой-ой, ай да Крушинский, он исчез с утра, никому ничего не сказав. Решили, что репортерский дух погнал его на первый белорусский смотреть подписание капитуляции. Мы-то тут стреляем в воздух, бражничаем по случаю победы, а он, видите ли, идет с танками Лелюшенко. Схватив со стола кусок колбасы, покидаю дружескую компанию и отправляюсь к оперу. Подполковник Дорохин дежурит по оперативному отделу и мается в одиночестве. Он подтверждает, да, в Праге антигитлеровское восстание развивается. Многие районы в руках повстанцев, но части СС, не сложившие оружие, атакуют их. Положение повстанцев тяжелое. Одна за другой в эфир идут трагические телеграммы. Мне показывают их запись. Немцы стягивают в город новые части. Ведем неравные бои. Просим Красную армию, армии союзников о срочной помощи. Положение вечером ухудшилось. Немцы ввели в бой танки. Артиллерия расстреливает баррикады. Мы истекаем кровью. Братья, ждем помощи. Красная армия, сотвори еще чудо. Спаси нас. Дорохин объясняет детали обстановки. Пражское восстание охватило центр города и его индустриальные районы. ССовцы не признали подписанную в Берлине капитуляцию. Ведут яростные бои. Наступают. Туда же, в Прагу, откатывается из Силезии мощная группировка «Центр» под командованием фельдмаршала Шорнера. Судя по всему, предположение маршала Конева о том, что этот Шорнер замышляет ворваться в Прагу, соединиться там с эсэсовскими частями, чтобы, прикрываясь архитектурными святынями города, завязать длительную борьбу и дождаться американских дивизий, это предположение явно оправдывается. А восстание, судя по трагическому тону телеграмм, по-видимому, действительно истекает кровью в уличных боях. Ну а что предпринято нашим командованием? Маршал Конев разработал план молниеносной операции, и Ставка утвердила его. В сторону Праги двинуты 3 общевойсковые армии с приказом форсированно наступать. Танковые армии Лелюшенко и Рыбалка с приданными им артиллерийскими частями брошены к Праге через горы по 2 разным дорогам. Их задача подойти к городу и окружить его. Танкисты должны отрезать пути отхода Шорнера на запад, преодолеть чешские рудные горы и, не задерживаясь, с максимальной скоростью подойти к Праге, оставив Шорнера за спиной. Рыбалку ворвется в Прагу с востока и северо-востока. Люшенко с юго-запада. Главная цель – прикрыть Прагу стальным кольцом. Большие идут силы. Дорохин усмехается. Война окончена, табу секретов снято. Двинуты 10 танковых корпусов. Армиям Пухова, Жадова и Гордова приказано на максимальных скоростях двигаться вслед за танкистами. Смелее наступать Лучинскому, Каратееву, командующему 2-й армией войска польского генералу Сверчевскому.